Вздрогнув от очередного шороха, маленький дворянин еще сильнее сжал рукоять кинжала, хотя, казалось бы, куда уж сильнее. Слуги, видя такое состояние своего господина, решили, что ему не помешает выпить на ночь немного теплого вина, ведь от всех этих переживаний у будущего хозяина поднялась температура. Именно поэтому они налили ему стакан вина, в который добавили пряности. Выпив эту смесь, ребенок вроде бы задремал. Он пытался заснуть, честно закрыв глаза, но во сне или в этой полудреме, которая сейчас заменяла ему сон, маленького ребенка продолжали терзать кошмары, в которых он постоянно умирал. И с каждым этим кошмаром Сигун все больше и больше видел в убийце лицо своего брата. Может быть, если бы все это не произошло, этот ребенок не чувствовал бы себя таким одиноким или испуганным. Но отец, после гибели старших братьев, теперь практически не выходил со своего кабинета, куда слуга беспрестанно таскал бутылки с вином. А новости про ушедших из-под его руки вассалов еще больше расстраивали старика. Ворочившийся практически всю ночь ребенок, в конце концов, встал с кровати. Уставший старый слуга, который заменял ему практически всех слуг, не заметил этого легкого движения, которое сопровождалось тихим скрипом кровати. Соскользнув с нее, мальчик каким-то недетским и злым взглядом посмотрел на старика, который потратил всю свою жизнь на служение его семье. Но если он слуга, то должен служить, а не спать. А он сейчас спал, в тот момент, когда хозяин не мог найти себе места от ужаса и страха. Так разве служит? Аккуратно подкравшись к старику, этот мальчик вытащил у него из сапога за сапожный нож. Простолюдины иногда так делают, носят с собой какой-нибудь кусок металла, который-то и ножом назвать стыдно. Но, по крайней мере, им можно перерезать горло, ведь одна кромка у этого куска железа достаточно острая. Взяв этот нож в руку, маленький дворянин также крадущимся шагом подошел к стенке. Он уже знал о том, что большая часть комнат этого дома имеет различные секреты, например, потайные ходы. С помощью этих ходов дворяне, тайком от своих супруг, навещали симпатичных служанок. Хотя про симпатии тут сложно было говорить. Его старший брат, наследник отца, до самой своей смерти, продолжал бегать фактически за всеми служанками их семьи. И его даже не интересовало то, насколько женщина красива. В первую очередь, его интересовал факт того, что ни одна из них не могла ему отказать. А как они могли отказать сыну своего хозяина, тому, кто станет их хозяином после старого великого герцога Тиран? Честно говоря, Сигун даже не понимал того, зачем он это делает. Ведь даже толстая повариха, которая готовила еду, становилась время от времени для него игрушкой. Хотя ни о какой красоте этой дородной женщины и говорить не приходилось. Как-то странно искривив губы, словно пытаясь скопировать злобную усмешку убийцы, ребенок повернул выступающую часть рисунка на стене. Открывшаяся практически беззвучно дверь вела в такой же самый темный коридор, который вел в другие комнаты. Испуганно выдохнув, маленький дворянин затравленно посмотрел на своего старого слугу и скользнул в темноту. Сейчас ему нужно было сделать так, чтобы он перестал бояться. А для этого был только один шанс, только одна возможность. В этом коридоре, как всегда, можно было найти все, что угодно, начиная с засохших насекомых, заканчивая огромными клочьями паутины, которая, словно какая-то невиданная ткань, свисала с потолка. Маленький дворянин буквально дрожал от испуга и даже пару раз ронял свое оружие, которое нес в руке. Но выбора у него не было. Нужно было сделать то, что он решился сделать. Несмотря на то, что он уже несколько дней практически не спал, мальчик довольно быстро и уверенно добрался до нужного места. Аккуратно сдвинув в сторону тоненькую пластинку, закрывавшую глазок, он заглянул в комнату, к которой подошел. Его старший брат сейчас точно так же, полусидя в кресле, спал. Судя по всему, слуги его напоили вином. Только учитывая то, что этому Синуру было 12 лет, ему дали больше вина, и, видимо, без пряностей. Поэтому он спал, выронив из своей руки рукоять кинжала. Тихо усмехнувшись, мальчик даже не заметил того, что именно эта его усмешка выглядела как кровожадный оскал убийцы. Аккуратно оттолкнув дверцу, маленький дворянин зашел в комнату, где сейчас спал тот, кто мог стать для него врагом. И, скорее всего, этим врагом он ему уже и был. Именно поэтому будущий великий герцог не собирался церемониться. Он прекрасно помнил то, что сделал когда-то его отец со своими братьями. А значит, и Сигун мог сделать то же самое. Утро следующего дня началось гораздо раньше, чем кто-то мог бы себе представить. Панические крики слуг буквально подняли весь дом столичной резиденции великого герцога Тиран. Ведь только что в защищенном стражниками доме случилось горе. Задремавший возле своего хозяина слуга внезапно проснулся от какого-то странного звука. То, что он увидел, повергло в шок. Его молодой хозяин бился в конвульсиях на кресле, где заснул, а из его горла вовсю хлестала кровь. Перепуганный слуга сразу даже не понял того, что произошло. Но, видимо, убийца, который совершил это страшное преступление, в панике бежал, забыв возле жертвы свой нож. Кто-то из слуг тут же его узнал. Это был засапожный нож старого слуги самого младшего сына великого герцога. Бросившись к нему в комнату, разъяренные слуги убитого дворянина не церемонились. Старик, который делал вид, что он спит, тут же прямо на месте был ими растерзан. Прямо на глазах у его молодого хозяина. Потом, спустя какое-то время, все эти слуги, посмевшие поступить подобным образом на глазах своего хозяина, будут строго наказаны. Но их можно было понять, ведь их молодой хозяин, по сути, сейчас был наследником титула. И убив его, этот старик лишил слуг возможности стать опорой для нового великого герцога. Ворвавшиеся в комнату юного дворянина стражники растащили слуг, не давая им возможности дальше бесчинствовать в присутствии нового наследника. Но уже было поздно что-то делать, старик был мертв. В тот момент никто не обратил внимания на то, каким злым и серьезным взглядом смотрел на все происходящее новый наследник. Ведь эти слуги буквально выгородили его, убив того, кто мог бы рассказать про свою невиновность. Молодой дворянин ничем не рисковал, ведь он отлично знал то, что его отец ни в коей мере не станет обращаться к магам иллюзии. Иначе, созданное ими изображение показало бы то, кто на самом деле убийца. Когда все произошло, слуги пошли к старому герцогу, чтобы рассказать ему о случившемся. Но старик был опять пьян, и абсолютно никак не отреагировал на то, что ему сказали. Ведь он с каждой смертью своих сыновей все больше и больше погружался в пучину пьянства. Некоторые из них уже даже начали переживать по поводу того, что у них просто не будет никакой возможности найти себе пристанище после того, как смерть снова придет в этот дом. Так как они превосходно понимали то, что этот новый хозяин, который совершенно неожиданно для всех стал наследником, подберет себе именно тех слуг, которые ему служили. А многие слуги старых наследников, которые не так давно погибли, позволяли себе различные нелицеприятные высказывания в отношении этого дворянина. Ведь в то время они имели за своей спиной защиту в виде своих хозяев. А так как эти хозяева были ближе к наследству, то и слуги этих дворян были более наглыми. Но, как уже говорилось, ситуация совершенно неожиданно для всех изменилась. Многие из слуг поговаривали о том, что, видимо, старый слуга молодого дворянина решил самостоятельно решить вопрос с наследством своего хозяина, превосходно понимая при этом то, что обрекает себя на смерть. Но сейчас это уже практически никого не беспокоило. Так что теперь ничто не мешало новому наследнику великого герцога Тиран делать то, что он только посчитает нужным. Именно поэтому он даже не жалел своего старого слугу, который всю свою жизнь практически охранял его для того, чтобы не допустить какой-нибудь несчастный случай. Вполне возможно, что этот старик когда-то спас ему жизнь, но сейчас для этого юного дворянина это не имело никакого смысла. Главное было в том, что он наконец-то стал наследником и сделал все так, как это делал его отец. Ведь старый герцог точно так же постарался уничтожить всех своих братьев, ну, а Сигун, по крайней мере, одного. И именно это давало понять, что теперь ему ничто не должно угрожать, ведь он нашел того убийцу, который сейчас старательно уничтожал его старших братьев. А иначе как можно было понять то, что убийства прекратились именно на нем? Кто-то мог бы сказать, что в данном случае убийца просто не знал, как подобраться к тем дворянам, которые спрятались в своей городской резиденции. Но я надеюсь, что вы сами понимаете то, насколько это глупо звучит, ведь убийцам все равно, и они бы по-любому постарались бы подобраться к тем оставшимся детям, которые спрятались в домашней резиденции семьи. Именно это и давало понять молодому, практически юному будущему великому герцогу Тиран, что он все сделал правильно, ведь он уничтожил своего врага. Наверняка Синур постарался бы избавиться и даже от младшего брата, ведь иначе можно было ожидать и от него удара в спину. Видимо, все это его брат понимал, и поэтому даже спал в обнимку с кинжалом. Только вот рвение слуг, старавшихся выслужиться перед ним, сыграло плохую шутку со своим хозяином. Ведь они надеялись дать ему возможность отдохнуть, и поэтому напоили вином, чем и воспользовался его младший брат. Да, он отлично понимал, что таким образом приговорил невиновного человека к смерти. Радовало только то, что смерть была быстрой, и старик даже не успел никому рассказать о том, что он тут совершенно ни при чем. Конечно, кто-то мог бы подумать о том, что без своего хозяина не принял бы подобного решения, но в данном случае речь шла совершенно не об этом. Достаточно было понять то, что все случилось так, как этого желал юный господин. А разве не для этого нужны слуги? Ведь они должны воплощать желания своих хозяев в жизнь, что и произошло в этом случае. Воспользовавшись тем, что стражники перевели его в другую комнату, так как в личной комнате молодого господина было необходимо теперь навести порядок, этот кровожадный ребенок тут же принялся раздавать указания. Сейчас с ним никто не мог спорить, ведь он на самом деле был для них господином, так как наследников в этой семье больше не осталось. Отлично понимая то, что слуги его бывших братьев могут нести ему угрозу, этот ребенок приказал как можно быстрее от них избавиться. В данном случае, его абсолютно не беспокоило то, как это будет сделано, ведь кто-то из этих слуг участвовал в убийстве его братьев, а иначе как его старший брат мог все это провернуть? Стражникам ничего другого не оставалось, как подчиниться воле нового господина, и в данном случае они не собирались церемониться. Хозяин приказал, им нужно выполнять приказ, тем более, что даже все эти слуги превосходно понимали тот, кто действительно был убийцей. Сейчас это было уже ясно. Слишком уж бескомпромиссно и быстро действовал молодой господин, чтобы думать о том, что где-то здесь было участие старика. Тем более, ведь после убийства его старшего брата прошло буквально несколько мгновений до того момента, когда очнулся от сна его слуга. А значит, старик просто бы не успел покинуть его комнату. Кроме того, все знали то, что в этом доме существуют потайные ходы, но самими ходами пользовались только хозяева. Слуги такого никогда бы себе не позволили сделать, ведь за это можно было получить просто невероятно серьезное наказание. Но после смерти старика уже что-либо подобное утверждать было бы опасно, особенно учитывая то, что юный господин действительно теперь был единственным наследником, и оставшимся слугам, которые потеряли своих хозяев, не оставалось ничего другого, как постараться заслужить у него одобрение. Чем старательно и пользовался ребенок, совершенно не задумываясь о том, как будут выполняться его приказы. Ведь даже до новой комнаты, где он сейчас находился, донеслись крики слуг его брата, которых просто убивали. Вполне возможно, что некоторые из слуг таким образом пытались показать своему новому господину свое рвение, так как пара стражников старательно щеголяли после этого при нем окровавленными доспехами. Маленький дворянин с большим трудом тогда сдержал приступ рвоты, так как еще не привык к подобному. Но он помнил о том, что именно так слуги демонстрировали его отцу то, что приказы были выполнены. Они либо приносили ему страшный трофей в виде головы, либо приходили в окровавленных доспехах. Дело в том, что их семья очень часто старалась заметать подобным образом следы. Проще убить кого-нибудь, чем потом ломать голову, что делать с тем или иным разумным, появившимся с каким-нибудь компроматом на их семью. Все это превосходно понимая, слуги старались выслуживаться перед своими хозяевами, ведь некоторые из слуг, которые служили великому герцогу лучше, чем даже своим собственным семьям, могли рассчитывать на какую-то благодарность. Многие из них грели в душе надежду на то, что рано или поздно их господин может вручить им какой-нибудь титул барона. Да, длинные древние родословные они похвастаться не смогут, но даже то, что они стали дворянами, уже стоило пролитой крови, а тем более сейчас, ведь у молодого господина фактически не осталось вассалов, а значит можно было рассчитывать на то, что именно слуги, которые ради него готовы убивать, в конце концов и получат такие желанные титулы, с помощью которых навсегда смогут вырваться из круга простолюдинов, и наконец-то смогут стать элитой империи, которая называется дворянство. Единственное, чего сейчас мог опасаться маленький дворянин, ставший наследником такого громкого титула, так это того, что его отец по какой-либо причине не признает его наследником. А значит, у него могут возникнуть просто нереально большие проблемы. Но как уже говорилось ранее, старик сейчас из-за своего запоя практически никого не узнавал. Поэтому, никто из слуг даже не стал рассказывать настоящему хозяину о том, что погиб еще один его сын тогда, когда старик проснулся, чтобы снова пить вино. Они просто не видели в этом смысла. Что изменится, если они расскажут старику о том, что его младший сын убил своего брата? Абсолютно ничего. Других наследников у великого герцога Тиран нет. Дочь вышла замуж, и теперь старательно не появляется на глаза представителям своей семьи. Видимо, тоже подозревает, что где-то тут замешаны и ее братья, и боится, что и она может стать их жертвой. В данном случае не было ничего удивительного, ведь девушка вышла замуж за довольно обеспеченного дворянина, а семья великого герцога Тиран очень сильно нуждалась в деньгах. Естественно, что они вынашивали планы по захвату ее имущества. Об этих планах знал даже самый младший ее брат, и сейчас он размышлял, по крайней мере пытался размышлять, на тему того, как же ему все-таки выполнить планы своего отца. Ведь, к сожалению, у маленького дворянина связей, как у него братьев, в ночной гильдии не было. А значит, нанимать убийц со стороны для него сейчас просто невозможно. А использовать своих стражников или слуг для того, чтобы воплотить эти планы в жизни, маленький дворянин не рискнул. Он опасался того, что в результате подобного тут же все узнают о том, кто пытался убить его родственников. Поэтому он решил, что в данном случае ему нужно подождать. Тем более, что он еще был слишком юн, и совершенно не разбирался в том, что такое долги, и как они растут, когда их не платишь. Несмотря на то, что маленький дворянин все-таки уже сумел окропить свои руки кровью, да еще кровью родственника, в данном случае он считал, что простолюдины, которыми были ростовщики, не имеют никакого права требовать у него хоть что-то, ведь эти долги делал не он, а вассалы. Кроме того, все эти вассалы сейчас старательно уходили из-под руки великого герцога, а значит, со своими долгами пусть разбираются сами. Он в этом вопросе им помогать не собирается. Герцог Гранур, узнав последние новости про объекты своей охоты, молодой герцог долго смеялся. Честно говоря, Гарзу даже не рассчитывал на то, что оставшиеся в живых братья этой семьи просто постараются убить друг друга. Видимо, младший сын великого герцога Тиран решил, что его старший брат замешан во всех этих убийствах. А если подумать, то так оно и получалось. Ведь серия убийств, которые совершенно неожиданно захлестнули эту семью, на нем именно и прекратилась. И теперь кто-то мог бы посоветовать молодому дворянину прекратить эту охоту. Ведь все-таки остался ребенок. И наверняка великий герцог Тиран теперь будет переживать именно за его сохранность. Хотя подкупленные слуги в его доме сообщали о том, что старик практически не выходит со своего кабинета и постоянно пьет вино. Уже одно это говорило о том, что он все свои планы забросил после смерти наследника. Молодой герцог отлично понимал еще и то, что во всех этих планах участвовали все сыновья великого герцога Тиран. А значит, всегда можно было предположить и то, что этот маленький дворянин, оставшийся один из шести братьев, тоже постарается как-либо напакостить новым родственникам. Соответственно, молодому герцогу нельзя было упускать из вида этот вариант. Именно поэтому Гарзу не собирался успокаиваться на том, чего уже достиг. Он знал, что в ближайшее время ему придется решать вопросы с остатками этого семейства. Но все происходящее нужно будет оформить так, чтобы никто не смог провести каких-либо параллелей между этими смертями и его вмешательством. Все-таки можно было понять и то, что в результате всего произошедшего легко и просто выдать настоящие цели убийцы, а значит и выяснить то, кому все это было нужно. Себя же подставлять великий герцог Гранур не собирался. Именно поэтому молодой дворянин, отлично понимая все эти нюансы, также понимал и то, что как бы ему не было жалко этого ребенка, этот вопрос придется решать кардинально. Сейчас же Гарзу нужно было размышлять на тему того, что делать с его супругой, которая совершенно неожиданно для молодого дворянина решила проявить заботу, а также и так называемую семейную ценность. Вампиресса совершенно не понимала того, что она уже натворила, и поэтому сейчас старательно начала давить на молодого герцога, чтобы таким образом получить желаемое. Парню не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понимать все это. Достаточно было понять то, что Сиара действительно считает себя неотразимой, и надеялась на то, что стоит ей только появиться на глаза молодому парню, как тот тут же растает, и пойдет у нее на поводу. Но она совершенно не понимала того, что подобные глупости его совершенно не интересуют. Ведь в данном случае, у него были те дамочки, которыми молодой парень мог легко воспользоваться для того, чтобы спустить пар. Самое смешное в этом было то, что одной из таких дамочек была супруга его родного дяди. Кто-то бы наверняка заметил, что подобный поступок не добавит чести молодому дворянину, ведь он не только фактически унизил и превратил в собственную игрушку жену своего родственника, так еще теперь и использует ее так, как только пожелает. Но вся проблема в том, что перед тем, как все это произошло, молодой герцог пообщался со своим родственником и отлично понял то, что он всего лишь терпит эту наглую девчонку. Терпит, потому что ему так приказал император Ларук. Именно сейчас молодой дворянин превосходно понял то, что обычно происходит в дворянских семьях. Особенно, это касалось тех самых взаимоотношений супругов, на которые так сейчас обращали внимание молодые дворяне. Дело в том, что Гарзу уже столкнулся с тем, что многие дворяне намеренно пытались подложить под него своих жен, дочерей, даже внучек. Никого из них особо не беспокоило то, как дальше будет развиваться жизнь той или иной девушки, ведь в этом случае они могли достичь каких-то, нужных только им самим результатов. Честно говоря, молодой дворянин в этом случае опасался только того, что в результате всех этих действий может действительно попасться в ловушку подобных умников, пожелавших как-либо воспользоваться положением великого герцога, приближенного к императорской семье. В этом случае ему не оставалось ничего другого, как попытаться поддержать тех, кто его скомпрометировал. Но учитывая его возможности, молодой герцог не собирался поддаваться на подобные провокации. Его вполне устраивало то, что благодаря этим странным отношениям его дядя с молодой женой, он заполучил возможность также использовать эту дамочку для удовлетворения собственных нужд. Тем более, что в данном случае его фактически ничто не могло скомпрометировать. Даже если она забеременеет от него, то этот ребенок будет иметь отношение к этой семье. А учитывая то, что молодой граф очень серьезно отнесся к вопросу о том, что он должен заполучить наследника, то тут уж ничего странного не было. Так что в ближайшее время она наверняка может забеременеть. Весь расчет молодого дворянина основывался именно на этом, беременности этой дамочки. Как только это произойдет, молодую супругу его дядя наверняка отправит в родовое гнездо, ведь его родственник уже неоднократно давал понять, что не собирается как-либо церемониться с этой девчонкой, и скорее всего, просто отправит ее после рождения ребенка в родовое гнездо, чтобы она не мозолила ему глаза. Кроме того, при подобных отношениях было понятно, что молодая графиня наверняка попытается найти себе любовника. Подобного позора для себя друг наследника императора не мог позволить. Конечно, во время бесед со своим дядей, молодой герцог осторожно дал ему намек на то, что в родовом гнезде графа Марин не так уж и безопасно. В первую очередь, Гарзу учитывал именно то, что вампиры легко и просто могли проникать на территорию их замка. Понимая все это, граф просто был вынужден поинтересоваться тем, сможет ли его супруга, вместе с ребенком, пожить какое-то время на территории родового поместья самого герцога. Естественно, что молодой дворянин не стал отказывать в подобной малости своему родственнику. Тем более, что он сможет в любой момент туда появляться, для того, чтобы получить желаемое. Да и эта наглая девчонка наконец-то сможет понять свое настоящее место. Хотя она уже и сейчас была покорной и послушной, но молодого дворянина настораживало только то, что молодая графиня время от времени демонстрировала странности в своем поведении. Это выражалось в том, что девушка иногда позволяла себе пытаться самостоятельно настаивать на их встречах, но она не понимала того, что великий герцог не игрушка, а вот она для него как раз игрушка и стала. Именно поэтому парень и собирался сделать так, чтобы она раз и навсегда узнала о том, что теперь всего лишь вещь. Кто-то наверняка был поинтересовался тем, чего именно таким образом достигает великий герцог Гранур, ведь у него и так хватает личных вассалов и красивых рабынь в виде эльфиек. Но он только что поднял руку, да и не только руку, на представительницу своей собственной семьи. Все дело в том, что эта девчонка участвовала в заговоре против его семьи. Более того, она сама призналась в этом. Именно это и разозлило молодого дворянина, ведь она сама четко дала понять то, что таким образом он мог в любой момент остаться один и потерять тех людей, которые приняли его тогда, когда у молодого дворянина не было за душой ничего. Ничего, кроме его силы и мастерства бойца. Кто-то мог бы сказать, что возможно именно это и надеялся использовать граф Марин, когда признавал своего родственника. Но на самом деле, парень уже знал то, что даже если бы он просто закончил школу ласки как обычный дворянин, родственник его бы все равно признал. А значит, уже только ради этого молодой парень был готов пустить кровь любого дворянина, и даже целых семей, ведь у него никогда не было семьи. Поэтому Гарзу старался сохранить то, что боги ему подарили. А эта девчонка, которая по приказу императора Ларука стала супругой его дяди, не являлась для его родственника чем-то важным. Он был вынужден ее терпеть, только по приказу самого хозяина государства. И все. Именно поэтому молодой герцог не собирался отказываться от своих планов. Новая родственница раз и навсегда станет его игрушкой. По крайней мере, до того времени, пока будет его интересовать. Ребенок его дяди, который появится от этого брака, будет воспитываться в родовом гнезде герцога Гранур. Молодой дворянин превосходно понимал то, какую опасность представляют для малыша любые враги. Поэтому не собирался позволять кому-либо нанести хоть какой-то вред этому маленькому представителю их семьи. А если добавить сюда еще и то, что он сам сможет его обучать, то можно было легко и просто понять главную проблему. Для того, кто попытается потом навредить этому ребенку. В данном случае, такого умника не ждет ничего хорошего. Абсолютно. Кто-то мог бы сказать, что если ребенок будет от самого герцога, то он может нести в себе примесь крови дракона, а также и способности к абсолютной магии. Так легко будет определить то, кто он на самом деле. Но ведь герцог тоже не идиот. Воспитывая ребенка, все это легко и просто можно будет скрыть. Если даже это и произойдет, убедившись в этом, молодой дворянин сам займется его обучением. В результате, никто даже знать не будет о том, что ребенок имеет какие-либо магические способности. Учитывая то, что у герцога сейчас просто невероятно огромная библиотека магических фолиантов, можно легко и просто понять то, что благодаря этим магическим трактатам древних магов, можно будет обучить мага гораздо лучше, чем его обучают сейчас в Академии магии Империи. Это молодой дворянин знал не понаслышке, так как сам столкнулся с тем, что даже знание уровня магистра, с помощью вопросов, о которых пытались завалить его время экзаменов в Академии, для древних являлись всего лишь подготовительными знаниями к обучению. Вы можете себе представить такую разницу в уровне оперирования магическими структурами? Древние маги не начинали обучение, если учащийся не знал магии на уровне нынешнего магистра. Именно поэтому Гарзу превосходно понимал то, что ему придется сейчас продолжать собственное обучение. Естественно, что об этом никто из живущих в империи Рикан знать не должен, ведь он только недавно организовал в своем родовом гнезде эту библиотеку. По примеру библиотеки Академии магии, молодой дворянин сделал в ней также и закрытое крыло. С помощью артефакта телепортации, он сделал так, что проходящий через дверной проем знающий человек попадает именно в ту комнату, где находились главные магические фолианты древних. А вот тот, кто попытается без ведома хозяина туда проникнуть, попадет как всегда в клетку. Гарзу не собирался позволять посторонним шастать по его территории и каким-либо способом пытаться добраться до того имущества, которое для них по сути должно быть недоступно. Вспомнив про артефакты телепортации, молодой дворянин тихо усмехнулся. Благодаря этому знанию и наивность стража, дракона герцог Гранур сумел сделать целую систему этих артефактов, с помощью которых он мог спокойно перемещаться в нужные места. И только сейчас молодой дворянин понял то, что часть символов на браслете управления башней древнего мага Андирадуса принадлежат именно к пространственной магии, а именно, телепортации. Видимо, древний маг даже в своей башне кому-то не доверял, и поэтому создавал точно такие же телепортационные переходы, как сейчас делал и сам молодой дворянин. Понимание этого Гарзу пришло, когда он изучал этот артефакт. С каждым плетением, которое он постепенно разбирал, герцог все больше и больше убеждался в своей правоте. Действительно, древний маг старательно пытался связать нужные ему помещения телепортацией. Именно это и говорило о том, что таким образом он добивался того, чего желал. И это говорило как раз-таки о том, что древние маги очень сильно зависели от магии телепортации, ведь иначе понять происходящее было просто невозможно. Все-таки действительно пространственная магия очень нужна, особенно учитывая те секреты, которые скрывались в сокровищнице и библиотеке молодого мага. Парень превосходно понимал то, что очень сильно рискует, и поэтому намеревался предпринять все возможное и невозможное, чтобы не позволить никому добраться до этих знаний без его ведома. А доверять эти знания Гарзу собирался только тем разумным, кому он действительно будет доверять. Ведь он отлично понимал то, что такие знания очень опасны в руках тех, кто просто в них не разбирается. Тем более, что тут легко и просто можно было понять то, насколько все это опасно. Ведь с помощью телепортации легко и просто можно было куда-нибудь забросить артефакт, представляющий из себя простую магическую бомбу. Например, тот же самый темный артефакт, который можно будет заранее подготовить к взрыву. Вы можете себе представить, чем опасно появление подобного артефакта в каком-нибудь городе, где живут обыкновенные люди, не подозревающие о подобной пакости от какого-нибудь из дворян. Горзу все это превосходно понимал, и поэтому не намеревался каким-либо образом вытворять подобные бесчеловечные дела, разве что, если кто-то каким-то образом перейдет ему дорогу. В этом случае, подобным умникам не светило ничего хорошего. Внезапно парень понял то, каким образом он может раз и навсегда разобраться с врагами своей семьи. И для этого достаточно всего лишь, при помощи подкупленных людей пронести на территорию их дома артефакт телепортации. И потом, молодой дворянин сможет спокойно. Совершенно неожиданно страшная догадка пронзила его разум. А не так ли случайно пробирались на территорию древнего родового поместья графа Марин вампиры? Ведь именно благодаря этому, никакая защита не могла остановить того, кто проникал на них территорию. Молодой герцог, не скрывая своего волнения, поднялся и сделал несколько кругов по своему кабинету. Если это так, то он сейчас буквально самостоятельно впустил в свои комнаты тех, кто может ему навредить больше, чем кто бы то ни было. Ведь он сам разрешил мастерам ночных крыльев находиться на территории его дома. А значит, эти кровососы могут сейчас где-то спрятать подобные артефакты, чтобы проникать под все эти защитные плетения, несмотря на то, что хозяин может быть против подобного вторжения. Не скрывая своей обеспокоенности, молодой дворянин понял, что ему сейчас нужно принимать максимально быстро возможные меры. Для этого было необходимо выяснить, нельзя ли каким-нибудь способом обнаружить подобные артефакты. Если можно, то тогда он должен это знать. Кто-то мог бы сказать, что молодой дворянин мог бы со спокойной душой успокоиться, ведь эти артефакты использовались в далеком прошлом. А вы не забыли случайно, сколько лет великому князю вампиров? Ему больше 5000 лет. Значит, он был в то время, когда еще существовали древние маги. Исходя из этого, можно легко понять и то, что в результате всего этого молодой дворянин мог попасть в ловушку. Все это отлично понимая, парень тут же закрыл кабинет изнутри. Таким образом он давал понять слугам о том, что занят, а сам тут же активировал артефакт телепортации для перехода в башню древнего мага. Герцогу было необходимо посоветоваться с тем разумным, который лучше всех в этом мире сейчас разбирался в пространственной магии, стражем, драконом. Он должен был знать возможности обнаружения телепортационных артефактов. Сначала древний разум обрадовался тому, что молодой дворянин вспомнил про его существование и явился к нему хотя бы не раз в год. Но потом, когда парень рассказал ему причины своего появления, страж, дракон на некоторое время задумался. Воспользовавшись этой передышкой, молодой дворянин тут же постарался забрать все имеющиеся в доступе артефакты, которые все еще продолжал хранить в кабинете древнего мага. Теперь ему не было нужды хранить все это здесь, а значит и была возможность перенести. Кто-то мог бы сказать, что парень очень сильно рискует таким образом, собирая все эти артефакты за пределами проклятой пустоши. Возможно, но Горзу дополнительно ко всему прочему знал еще и то, что теперь имеет возможность даже с территории проклятой пустоши легко и просто попасть в собственную сокровищницу, а также и в хранилище артефактов. Особого риска для него в подобном перемещении теперь не было. Достаточно было понять, что без его ведома никто из посторонних просто не доберется до всех этих артефактов и сокровищ. В данном случае, под сокровищами имелись в виду не только драгоценности или какие-нибудь могущественные артефакты в виде гримуаров. Дело в том, что молодой дворянин превосходно понимал то, какую ценность на самом деле имеют и те же самые книги древних. Так что в разряд сокровищ у него попадали также и книги из библиотеки древнего мага. Ведь он отлично знал их цену, а также и то, какую опасность эти артефакты могут нести для жителей мира, если попадут в руки кого-то постороннего. Именно поэтому молодой дворянин старался все сделать так, чтобы никто из людей, живущих ныне в этом мире, просто не смог подобраться к таким сокровищам. А уж сделать так, чтобы в случае, если с ним самим что-то случится, никто посторонний вообще не смог бы никогда добраться до этих магических фолиантов, для Горзу не составляло никакого труда. И все только благодаря тому, чего ему удалось достичь, изучив артефакты телепортации, предоставленные ему древним стражем, драконом. Именно поэтому молодой дворянин тут же постарался оставить в кабинете древнего мага артефакты, с помощью которых можно было потом легко перейти в сокровищницы, скрытые в скале под его родовым замком. Теперь он мог спокойно все это сделать, стараясь не беспокоить даже тех, кто будет находиться в этом замке. Уже одно это давало ему просто невероятные возможности. Что касается твоего вопроса, внезапно для молодого герцога ожил страж, дракон, от своей задумчивости. Подобные артефакты можно обнаружить, и древнее существо принялось объяснять молодому магу то, каким способом можно обнаружить такой артефакт. Оказалось, что артефакт телепортации создает своеобразные волны в магическом поле, и их можно обнаружить другим артефактом. С помощью того артефакта, которым обнаруживались такие волнения магического фона на территории замка, можно было даже локализовать местонахождение этого артефакта. Хитрость была в том, что артефакты телепортации такие волны создавали регулярно, а не только в момент своего действия. А значит, существовала возможность того, что можно будет обнаружить артефакт и перенести его в нужное место. В данном случае, молодой дворянин нужным местом называл именно клетку. И поэтому Горзу намеревался все это провернуть так, чтобы в случае попытки вторжения на его территорию, даже мастера ночных крыльев попадали в ловушку. Страж, дракон не стал ограничиваться обычным объяснением. Он не только пояснил ему то, что нужно сделать. Он даже помог ему изготовить несколько первых артефактов для подобных действий. Именно так молодой дворянин намеревался бороться с появлениями на своих территориях посторонних, так как отлично понимал то, что в результате всего этого он мог в любой момент оказаться под ударом. Естественно, что себе подобной глупости парень просто не желал, а значит, нужно было иметь возможность защищаться. Вернувшись в свою городскую резиденцию, молодой дворянин тут же расположил один такой артефакт в собственном кабинете. И, о чудо, как только он установил этот артефакт, как тот тут же показал наличие артефактов телепортации в комнате, где сейчас находилась его супруга. Тщательно поразмыслив, Горзу понял, что имеет дело с очень маленьким артефактом. Судя по размеру волн, этот артефакт не мог переносить что-то крупнее предмета размером с ладошку. А значит, в данном случае скорее всего он имеет дело с возможностью для передачи каких-либо инструкций или писем. Подумав об этом, парень усмехнулся. Все-таки, как он и подозревал, у дочери древнего вампира были в запасе секреты. И именно эти секреты сейчас позволяли ей наверняка общаться со своим отцом. Все это было не так уж и сложно предугадать. Но возникал вопрос, нет ли у этого древнего существа и других подобных артефактов, ведь иначе проникать за территорию защитных плетений, которые наверняка навертели маги вокруг домашней резиденции графа Марин, они бы просто не смогли. Тем более, что вся эта защита предназначалась именно для перехвата вампиров, а они так легко и просто проникали на территорию замка. Тяжело вздохнув, молодой дворянин понял, что ему действительно необходимо будет отправиться в родовой замок своего родственника. При этом он отлично понимал, что скрытно это сделать не получится, а значит, необходимо будет все это сделать с одобрения своего дяди. Конечно, существовала опасность того, что подобным образом молодой дворянин всего лишь нарушает свои собственные планы. Ведь если ему удастся восстановить защиту родового гнезда графа Марин, то вполне возможно, что он просто отправит свою супругу вместе с будущим ребенком именно в свое родовое гнездо. А значит, ничего подобного Горзу пока делать не нужно. Именно поэтому молодой дворянин оставил себе заметку проделать все это уже после того, когда возьмет под контроль семью своего родственника. В данном случае парень отлично понимал, что поступает не очень честно, но ведь он хотел таким образом сохранить своих родственников. Кто-нибудь мог бы намекнуть на то, что молодой дворянин упускает из вида действия своей тетушки, графини Марин. Ведь девушка тоже могла бы отправиться в свое родовое гнездо, по каким-нибудь причинам. Нет, герцог Гранур не упускал и этой возможности из своего поля зрения. А значит, и заранее обеспокоился тем, чтобы ее верные слуги, которые служили девушке, сейчас точно так же служили и ему. Все-таки, магия разума – великая вещь. Эти слуги, старательно докладывая ему обо всех действиях девушки, считали, что они таким образом защищают ее и позволяют герцогу обеспечивать ее безопасность на максимально возможном уровне. Более того, он также озаботился тем, чтобы эти слуги не вздумали сообщать ей о том, что герцог регулярно навещает спальню ее новой родственницы. Ему только таких проблем не хватало, ведь пока еще было рано ее такое знать. Размышляя на эту тему, молодой дворянин понял, что ему необходимо будет все-таки встретиться не только со своей тетушкой во дворце императора. Тем более, что он уже заранее подготовил ей один сюрприз. Но также нужно было нанести визиты представителям императорской семьи. Все-таки они действительно проявляли к нему некоторое участие. А значит, и он должен быть в отношении этих представителей правящей династии очень вежливым и предупредительным. Да, Гарзу отлично помнил то, что теперь не является их слугой, и выполнять их фантазии просто не обязан. Но это не снимало с него маленькой обязанности придворного – быть вежливым. Конечно, парень превосходно понимал то, что таким образом он может всего лишь привлечь к себе излишнее внимание, но ведь у него и так были некоторые планы в отношении своей тетушки, и самой дочери императора. Нельзя было сбрасывать со счетов ее интерес к великому герцогу Гранур, так как девушка наверняка что-то намеревалась сделать, чтобы избавиться от возможной кабалы нежелательного замужества. Если действительно принцесса что-то задумала, то молодой герцог должен об этом знать, ведь он тогда не сможет обеспечивать ее защиту. Парень слишком хорошо помнил то, что он был объявлен защитником чести и достоинства императорской семьи, а значит, у него просто нет выбора. Нужно предпринять все возможное и невозможное, чтобы выполнять свои, теперь уже не сильно нужные для него обязанности. В худшем для них случае, взять честь и достоинство принцессы и ее фрейлин в свои руки. Продолжая улыбаться своим мыслям, молодой дворянин открыл дверь кабинета и отправился в императорский дворец. К сожалению, ему пришлось некоторое время подождать, так как пара его вассалов должны были сопровождать великого герцога в обязательном порядке. Все-таки, дворянину такого уровня было неуместно ходить в одиночестве, особенно через императорскую площадь. Да и вообще, ходить пешком ему было тоже неуместно. Скрипнув зубами от раздражения, молодой герцог был вынужден сесть в карету. Надо ли говорить о том, что даже эта карета сейчас по сути представляла из себя артефакт древних. Когда-то в ней ездил сам король древних эльфов. Когда молодой дворянин обнаружил это чудовищное сооружение среди трофеев, которые старательно собирали мертвецы для своего нового хозяина, он даже растерялся. Каждая заклепка, каждая шайбочка в этой карете представляла из себя артефакт. Не говоря уже о том, какие материалы применялись для создания этого шедевра магического искусства. Мало кто знал, что это великолепнейшая карета, которая сейчас в некоторых местах была специально накрыта чехлами, для того чтобы не привлекать излишнего внимания, на самом деле являлась настоящим бастионом, который просто невозможно было уничтожить. По крайней мере, для магов этого мира и сейчас, судя по тем магическим плетениям, которые применялись в этом артефакте, можно было понять то, что он может выдержать даже прямую атаку огненной стрелой. Слишком мощные щиты использовались для его защиты, но рисковать собственной жизнью по какой-либо глупости парень не собирался. Кроме того, он не отрицал возможности попытки нападения на него, которые могли каким-либо образом попытаться ему навредить. Слишком многие сейчас точили на него зуб. Когда наконец-то он смог переступить порог императорского дворца, его буквально оглушил рев Герольда, который объявил во всеуслышание о том, что во дворец прибыл никто иной, как защитник чести и достоинства членов императорской семьи, великий герцог Гранур. Скорее всего, это было предназначено для тех дворян, которые сейчас старательно пытались окучивать представителей императорской династии, при этом совершенно не обращая внимания на то, что у них до сих пор есть тот, кто может спокойно вызвать на дуэль любого из подобных умников. Но при этом этот Герольд наверняка не задумывался над тем вопросом, что подобным образом он всего лишь травмировал слух самого великого герцога. Ну, судя по всему, этого служаку подобные сложности абсолютно не интересовали, ведь слуги императора служили именно ему и членам его семьи. Заметив то, как в рассыпную бросились многочисленные дворяне, молодой герцог понял, что появился во дворце вовремя. Иначе понять то, почему они так старательно пытались спрятаться от дворянина, известного своим агрессивным отношением к таким вот представителям знати, объяснить было просто нельзя. «Герцог, я рада вас видеть». Навстречу молодому дворянину тут же из толпы придворных плавно вывернулась принцесса Лариза, которая действительно радостно улыбалась. Видимо, девушке действительно было сейчас очень сложно отбиваться от многочисленных нападок дворян, старательно пытавшихся каким-либо неизвестным способом воздействовать на нее, хотя способ этот был известен. Они собирали все возможные слухи и сплетни, в которых молодой великий герцог Гранур, являвшийся сторонником императорской семьи, выглядел бы не очень хорошо. И все эти слухи, грязь и мусор, старательно вываливались на маленькие розовые ушки принцессы. Видимо, наследник императора все же сумел каким-то образом дать понять многочисленным придворным то, что не желает ничего подобного слышать. Тем более, что молодой дворянин был уверен в том, что такое решение император Ларук принимал отнюдь не без участия самого принца Рукара. А значит, в данном случае и принц принимал яростное участие на стороне великого герцога Гранур. «Ваше высочество, я тоже рад вас видеть». Герцог вежливо наклонил голову и поцеловал ручку принцессе, при этом осторожно подмигнув собственной тетушке, которая уже привычно маячила за плечом девушки. «Я уже понял, что у вас все как всегда. Жизнь бьет ключом, судя по тому, как некоторые благородные дворяне бросились в рассыпную, что-то здесь происходит». Этот вопрос герцог Гранур задал довольно громко и сопровождал его ледяным взглядом, которым прошелся по присутствующим здесь придворным. Самое интересное было в том, что где-то примерно половина этих придворных тут же мгновенно побледнела и попыталась спрятаться за спины своих соседей. Видимо, парень действительно пришел в тот самый момент, когда ситуация в любую секунду могла выйти из-под контроля. «Что вы, герцог?» – рассмеялась принцесса Лариза, ласково шлепнув парня своим веером по плечу. «Мы просто обсуждали очередные сплетни дворянского сословия империи. Если вы и дальше будете себя так агрессивно вести, то распугаете всех наших придворных. А разве я вам не для этого нужен?» Насмешливо усмехнулся дворянин, в этот раз уже осторожно подмигивая и самой венценосной молодой девушке, которая сразу же покраснела до кончиков ушей. «Разве я не самым страшным пугалом служу при дворе? Если же нет, то мне хотелось бы знать, какие именно планы у императорской семьи имеются в отношении меня. Ну что вы, герцог?» Покрасневшая принцесса тут же спрятала свое лицо за раскрытым веером, осторожно стреляя из-под такого укрытия своими шальными глазами. «Как вы могли так подумать про нашу семью? Какое пугало! Вы друг нашей семьи, и неоднократно оказывали помощь отцу и брату в решении самых невероятных проблем, и поэтому мы действительно рады вас видеть. К сожалению, ни отца, ни брата здесь сейчас нет. Они опять занимаются какими-то государственными делами, и я вынуждена в гордом одиночестве общаться с придворными. Именно поэтому я рассчитывала на вашу помощь. Честно говоря, я даже немного растерян от того, что только что от вас услышал». Молодой дворянин сделал вид, что смутился, при этом отлично понимая то, что девушка старательно пытается ему дать намек на то, что ей нужно с ним побеседовать наедине. «В таком случае, ваше высочество, я думаю, что вам нужно немного отдохнуть от подобного столпотворения придворных. Именно поэтому я предлагаю вам пройти в алков моей семьи и выпить там немного легкого вина. Думаю, что слуги нам это обеспечат. Прошу». Видимо, девушка действительно хотела немного отдохнуть, так как с удовольствием протянула свою ручку дворянину, вежливо сопроводившего ее в указанное помещение. Хитрость всего этого действия заключалась в том, что придворные императорского двора не могли заходить в алков, куда их не приглашали, а молодой дворянин пригласил туда только принцессу Ларизу. Естественно, что разговор не получится наедине, так как графиня Марин, тетушка великого герцога, наверняка не оставит принцессу с ним одну, ведь это будет компрометирующая ситуация. Конечно, великий герцог Гранур не был идиотом настолько, чтобы пытаться приставать к дочери императора, когда за тоненькой дверцей алькова стоит целая толпа придворных. Это было бы просто невероятно глупостью, но по крайней мере, поговорить наедине у них получится. Мало кто знал, что если бы молодой дворянин пожелал сделать что-то непристойное с принцессой Ларизой в этом алькове, то ему бы просто никто не смог бы помешать, ведь он был магом и мог спокойно наложить на альков изнутри плетение молчания, и тогда все то, что происходило бы после этого в этом помещении, произошло в полной и абсолютной тишине. Даже если бы кто-то приложил ухо к дверце этого алькова, то ничего бы такие любопытные люди не услышали. Но молодой дворянин не собирался подобным образом пользоваться своими магическими способностями. По крайней мере пока. Ведь если дворяне меньше будут задумываться о том, что он является еще и магом, то тогда их может ожидать много интересных сюрпризов. Тем более, что все это будет происходить в самых неожиданных для них местах. Запустив вперед улыбающуюся с облегчением принцессу, Молодой дворянин также пропустил туда и свою тетушку, ведь Силиция даже и не намеревалась отставать от принцессы Ларизы. Это была задача фрейлины – не допускать подобных конфликтных ситуаций. Парень превосходно понимал то, что если принцесса останется с ним наедине, то об этом тут же не только дворяне, но и слуги постараются доложить императору. Подумав об этом, молодой дворянин усмехнулся. Мало кто из этих придворных задумывался о том, на что способна магия разума. Ведь он спокойно может с помощью этой магии сделать так, что его тетушка абсолютно не обратит внимания на все происходящее в помещении. Более того, она даже будет ему помогать. Точно так же, если он захочет сделать что-либо и с ней самой. Подумав об этом, парень с большим трудом сдержал на лице кровожадную одновременно с этим похотливую усмешку. Ведь с помощью подобных действий можно было скомпрометировать любую придворную даму, а значит и получить дополнительные рычаги воздействия на них. Убедившись в том, что его вассалы стали своеобразным кордоном перед дверью алькова, парень проследовал внутрь, вслед за принцессой. «Хвала богам, что вы пришли, герцог!» Принцесса устало опустилась на софу, стоявшую в алькове, и усиленно принялась обмахиваться веером. «Вы не представляете себе, каких мучений мне стоило выдержать целый день среди этой толпы самых разномастных пиявок!» Молодая графиня тут же постаралась подать девушке кубок с напитками, чтобы Лариза могла хоть немножко перевести дух. Все-таки действительно молодой дворянке, а тем более принцессе, сложно было находиться в центре внимания многочисленных придворных, ведь они все сейчас старались выслужиться перед ней, хотя, сложно назвать словом «выслужиться» то, что они пытались сделать, ведь по своей сути, все эти придворные старательно поливали грязью друг друга, а в первую очередь и великого герцога Гранур. С учетом отношения членов императорской семьи к молодому дворянину, можно было понять то, как сложно было дочери императора все это выдерживать с улыбкой, и при этом стараясь не нагрубить подобным наглецам. «В этом случае, ваше высочество, вы немного ошибаетесь». По-доброму улыбаясь, посмотрел на девушку герцог, открывая бутылку с вином и наливая в кубок легкого вина для того, чтобы девушка успокоилась. «Я как раз-таки очень хорошо понимаю все это. Возможно, именно поэтому я и приехал сюда, так как услышал о том, что вы сейчас находитесь одна среди этого сборища кровососов. Извините, но я по-другому не могу назвать их, так как вы сами их только что назвали пиявками». Рассмеявшись своим нежным и звонким голоском, принцесса Лариза долго после его высказывания не могла успокоиться, ведь он действительно указал девушке на то, что она сама только что подсказала ему, как называть своих же придворных. Кстати, о кровососах. Внезапно схватилась принцесса и шаловливо погрозила герцогу своим веером. «Не так давно во дворец приходила ваша супруга, и в разговоре со мной она упомянула о том, что вы, герцог, по какой-то причине полностью ее игнорируете. Могу я узнать причину подобного поведения? Я никогда не поверю в то, что вы не обратили внимания на ее красоту. Все-таки, дочь великого князя Нурада довольно красива. Так в чем же дело? Может быть, все и так, как вы говорите, моя принцесса?» Равнодушно пожал плечами великий герцог, намеренно делая упор на последнем слове, заставив девушку снова покраснеть от удовольствия. «Но я хотел бы напомнить вам о том, что во время обряда бракосочетания она просто взяла и уехала в дом своего отца. Хотя, если этот брак был настоящим и действительным, то княжна должна была направиться ко мне домой для того, чтобы у нас наконец-то состоялась первая брачная ночь. Надеюсь, что вы не будете отрицать этого. Так вот, все, что произошло, дало мне понять, что этот брак – дело сугубо политическое, и в данном случае, ни о каких семейных узах или обязанностях супругов и речи нет. Так что, я не считаю себя связанным с ней хоть чем-либо». «Значит, и вы так думаете, герцог?» Совершенно неожиданно в разговор вклинилась нахмурившаяся графиня Марин, которая взяла от него свой кубок с вином и сделала маленький глоток. «Честно говоря, и я, и мой брат также обратили внимание на эту странную ситуацию. Все выглядело так, что ни о каком браке и речи не идет. Именно поэтому, в данном случае, мы полностью тебя поддерживаем. Благодарю вас, тетушка, за добрые слова». Постаравшись как можно ласковее пожать руку молодой девушке, герцог снова обратил внимание на принцессу Ларизу. «Как я уже говорил, все это произошло только по приказу вашего отца. Если бы он этого не захотел, то ничего бы этого просто не было. Вы это не хуже меня понимаете, моя принцесса. Поэтому, я не собираюсь как-либо отчитываться за свое поведение и действия перед этой вампиршей. Я понимаю, что таким образом могу только усугубить ситуацию между Империей Рикон и Княжеством Карион. Но я не понимаю ее поведения. Если она намеревалась выполнять, как она утверждает, супружеские обязанности, то почему сама позволила себе просто сбежать? Сбежать, прикрываясь какими-то вымышленными проблемами в собственной семье, учитывая то, что по закону она теперь имела отношение к моей семье. Это ли не странности в ее поведении? Судя по всему, в данном вопросе и принцесса была полностью на стороне молодого дворянина. Ведь она продолжала задумчиво ему кивать, сама при этом внимательно следила за ним сквозь опущенные ресницы. Все это было очень сильно заметно, и поэтому молодой герцог не стал акцентировать на этом внимание. Достаточно было того, что он заметил реакцию девушки на свои слова. «Моя принцесса». Видимо, такое обращение действительно совпадало с частью ее планов, раз девушка никак не отреагировала на подобную фамильярность. Если все было так, то значит молодой герцог был на верном пути. Девушка намеревалась его помощью добиться нужных для нее результатов, и он мог этим воспользоваться. Ситуация осложнялась немножко тем, что парень не знал возможную реакцию ее родственников на свое поведение. Но они ведь всегда пытались найти тех, кто будет считаться у нее фаворитом, так называемым любовником. В этом случае императору Ларуку будет гораздо проще, когда все дворяне узнают о том, что фаворитом ее дочери является великий герцог Гранур. В результате, никто из дворян не вздумает как-либо пытаться скомпрометировать девушку, а также и претендовать на это место. Это будет просто смертельно опасно. Подумав об этом, Гарзу мысленно усмехнулся. Возможно, таким образом ему удастся заполучить поддержку в этом вопросе даже от членов императорской семьи в виде отца девушки и ее брата. Тем более, если они будут уверены в том, что все это всего лишь фикция. Но сейчас надо было закачивать все эти разговоры про придворную политику. Ведь было же понятно то, что принцесса устала. Девушка устала от всего этого грязного белья, которое старательно ворошили придворные. А значит, нужно было найти тему для разговора, которая бы ее больше интересовала, но при этом не касалась ничего подобного. «Моя принцесса, я ведь пришел не просто так, не с пустыми руками». Снова усмехнувшись, молодой дворянин достал из кармана своего камзола небольшую коробочку, внутри которой находился небольшой браслет-артефакт. «Я нашел кое-что среди своих трофеев и подумал, что вам это будет гораздо интереснее, чем тому, кто может попытаться купить подобный продукт в лавке артефактов». Хитрость была в том, что этот браслет молодой дворянин сделал сам. Он постарался выполнить то, что давно хотел, внедрив в этот браслет несколько нужных именно ему магических плетений. Дело в том, что одно из плетений, намеренно внедренное в этот браслет гораздо глубже, чем все остальные, имело отношение именно к магии разума. Это плетение должно было воздействовать на разум своего носителя, давая возможность тому, кто оперирует в подобной магии, время от времени исправлять мысли в нужном направлении. Увидев, что он ей протягивает, девушка, не скрывая своего восторга, радостно вскрикнула, и тут же постаралась примерить подарок. Чтобы не огорчать свою тетушку, молодой дворянин преподнес ей похожий браслет, с такими же самыми функциями. По сути, эти браслеты и должны были защищать своих носителей. Но хитрость была в том, что сам изготовитель этих браслетов имел ключ, и таким образом мог легко и просто пройти сквозь эту защиту, и воздействовать на разум человека. Не сдерживая своих эмоций, обе девушки практически одновременно постарались поцеловать герцога в щеки. Решив проверить воздействие браслетов, молодой дворянин позволил себе придержать девушек за талии, ведь именно так можно было выяснить то, позволит ли они ему дальше корректировать свой разум, или же придется приложить некоторые усилия. Но как он и ожидал, расслабившиеся в его компании, девушки абсолютно не обратили внимания на подобную фамильярность. Особенно на это не обратила внимания принцесса Лариза, которую сейчас фактически как свою собственность прижимал к себе посторонний мужчина. Более того, Гарзу намеренно сделал так, чтобы девушка увидела его взгляд, направленный ей в декольте. Но при этом, продолжавшаяся смеяться принцесса сделала вид, что ничего подобного не заметила. Девушка еще не понимала того, что таким поведением она всего лишь дала парню понять то, что не против подобного наглого поведения. Но самым интересным в этом вопросе было то, что она позволила ему использовать себя. Теперь принцесса Лариза будет для него всего лишь инструментом. Кто-то мог бы попытаться напомнить молодому дворянину о том, что он все-таки является вассалом императора, а значит, должен заботиться о своем сюзерене. Да, он является его вассалом, но разве представители этой семьи не использовали молодого герцога в своих личных целях, совершенно не задумываясь о том, как он себя чувствует, этот титул, которого он не хотел, этот брак, который оскорбляет его семью? Они все это знали, но все равно сделали то, что посчитали нужным. Именно поэтому молодой дворянин и не считал себя в чем-либо им обязанным, а значит, имел полное право поступать в отношении их дочери так, как только захочет. Тем более, что девушка была молода и красива, да она сама была бы не против, чтобы завести небольшую интрижку на стороне. Может быть, даже секрет ее поведения отчасти крылся в том, что она просто хотела таким образом позлить своего отца. Но герцога Гранур это не интересовало. В первую очередь, он намеревался сделать так, чтобы не им управляли, а он мог управлять. Он не собирался быть императором или королем, но контролировать все происходящее вокруг его семьи Гарзу был обязан. А значит, ему придется взять в руки все происходящее. Даже, если до этого ему придется завести интригу с собственной тетушкой. Все-таки она не родная ему тетка, а девушка была тоже молода и красива. Подумав об этом, молодой дворянин вспомнил также еще и о том, что в данном случае вокруг него собирается очень много женских персонажей. Но если ему придется, то молодой герцог был согласен на это. Ведь контролируя верхушку придворной жизни, он будет контролировать и саму эту жизнь. А тот, кто хоть немножко поварился в этой кухне, отлично понимает то, насколько это важно. Все это молодой человек усвоил из дневников представителей семьи графа Жарги, чей архив дал ему очень много информации для размышления. Этот старый граф очень старательно подбирался к императорской семье, но просто не успел ничего достичь. Да и сынок его, который очень сильно разочаровал своего отца, практически испортил ему всю игру. Продолжая усмехаться, молодой герцог отпустил принцессу и тетушку, позволив им снова сесть на софу. Сейчас не нужно было спешить с подобными действиями, тем более, что теперь он может в любой момент заявиться в их личные покои. Дело в том, что эта шкатулочка, в которой находился этот самый браслет, была телепортационным артефактом. Так что молодой дворянин в любой момент мог выяснить то, где находится этот артефакт, и перенестись к нему. Кроме того, для начала нужно было обработать соответствующим образом с помощью магии разума и их слуг, ведь эти проныры теперь ему будут нужны. Да, они могли в нужный момент предупредить герцога обо всем, включая информацию о местонахождении императора и наследника.